Пожалуйста, Кропоткин, выходите. 15 братьев, 18 сестер. Зовут меня Сергей Кондратьев, пресвитер отрада Кубанской церкви. Ну, немножко я расскажу о нашей церкви и о жизни молодежи. Тут просили свидетельства, когда Дух Святой побуждает. И я немножко тоже хочу рассказать, как Дух Святой однажды меня побуждал. Это было, когда мы жили в Ростове. Я уверовал 15 лет назад. Через 7 дней Дух Святой мне сказал, что ты должен оставить этот город, работу, квартиру и все свои планы на будущее оставить и переехать в другую местность. И, братья и сестры, я послушался голоса Духа Святого, и через 2 месяца мы оттуда уехали. Я уже впоследствии вспоминаю, думаю, почему я так быстро все предпринял эти решения, квартиру оставил, все-все. Можно было как-то по-другому, помедленней. Но послушался Духа Святого и то, что Он тогда предлагал. На сегодняшний день мы живем в этой местности. Когда мы приехали, ну, я уже как-то рассказывал, что церкви там не было, и верующих тоже не было. Сегодня у нас церковь, где-то около 50 членов. Молодежь есть около 10 человек, детские группы. И рассказывал я, что в прошлом году мы молились, чтобы Бог подарил нам несколько инструментов, чтобы создать оркестр народных инструментов. Но молились мы недолго. И Бог ответил, подарил нам не несколько инструментов, а полностью оркестр, 21 инструмент. Из них там 7 ручной работы, ну, дорогие инструменты. И неделю назад оркестр у нас заиграл. То есть он сейчас сводный оркестр нашей церкви и Армавирской. Но сам я не слышал, как друзья играли на собрании в Армавире, но слышал свидетельство, что неплохо сыграли, 3 гимна исполнили. То есть такие благословения мы пожинаем на сегодняшний день. То есть когда-то послушался то, что предложил Дух Святой, а сегодня вот эти благословения. И церковь, и дом молитвы у нас большой, и даже оркестр, тот, который Бог подарил. Сейчас друзья наши расскажут стихотворение и споем мы. К тебе, как птица, улетает в жаркие края, где душе беда не приключится, где отчизна вечно моя. Созерцая прелесть неземную, там твое лицо увижу я. И услышу песнь хвалы иную, и увижу любящих тебя. Сладкострунной музыки внимая и вкушая дивную любовь, буду я для вечности другая, сам меня ты, Боже, приготовь. А пока, как искра огневая, с болью и страданием рвусь к тебе, и желание сердца открывая, прихожу к тебе, Господь, в мольбе. Приласкай меня своей рукою, дай потрогать раны от гвоздей, пусть глаза зальются вновь слезою, чтоб понять любовь к душе моей. Верю я, наступит скоро время, улечу я в вечные края, где не буду знать земное бремя, где с тобой сольется жизнь моя. Аминь. Вечный край таинственный, далекий, сердце так волнуется порой. Вот шагает путник одинокий, что ему назначено судьбой. Ждет переселения своего. твоего. Жизнь земная призрачна, туманна, пролетит, как стая журавлей. Учиться у дверей небо на земле так непонятно, много неизвестно про него, а душа не мой тоской объята. Ждет переселения своего.